притом основанное на слухах, циркулировавших в полицейских кругах. Убедительными они становились только в том случае, если слушатель с доверием относился к личности информатора, к самому Бакаю. А именно этого, конечно, и в намеке не было у представителей партии, которые третировали Бакая как только могли. В тяжелом положении находился и сам Бурцев. Он был один против трех. Причем из этих трех каждый в отдельности был более опытным, чем Бурцев, оратором, более ловким, чем он, диалектиком. Особенно сильно на него нападал Чернов, который, по выражению Фигнер, как ловкий следователь наступал на Бурцева и, можно сказать, преследовал его по пятам. Бурцев же поражал отсутствием изворотливости, неумением отражать противника. Некоторые из судей колебались. Кропоткин, который имел большой опыт с провокаторами среди французских анархистов 1880-1890 годов, вспоминал, что история не знает случая, когда долголетние и из разных кругов возникавшие подозрения против какого-либо определенного лица не оказывались в конечном итоге правильными. Тем не менее, чаша весов перевешивала явно не в сторону Бурцева. Особенно сильным козырем в руках обвинителей был перечень революционных заслуг Азефа. Развернув список этих последних в большой и красивой речи, Савенков патетически спрашивал Бурцева: «Я обращаюсь к вам, Владимир Львович, как к историку русского революционного движения, и прошу вас, после всего, что мы рассказывали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно, есть ли в истории русского революционного движения, где были Желябовы, Гершуни, Сазоновы, и в революционном движении других стран, более блестящее имя, чем имя Азефа?» «Вы знаете, — говорила Бурцеву Фигнер, — что вы должны будете сделать, когда будет доказана неправильность ваших обвинений? Ведь вам останется только пустить пулю в лоб. За то зло, которое вы причинили делу революции». В этой обстановке, в самый последний момент, Бурцев решил нарушить обещание, данное им Лопухину. «Я имею еще одно доказательство», — начал он, и, потребовав от всех присутствующих особого, торжественного обещания не выносить подробностей из-за стены данной комнаты, подробно рассказал им о своем свидании с Лопухиным. Рассказ произвел огромное впечатление. «Я никогда в моей жизни, — вспоминает Бурцев, — не говорил перед такими внимательными слушателями, как на этот раз. Когда я повторил слова Лопухина, никакого Раскина я не знаю, но инженера Азефа я видел несколько раз, то все в раз заговорили и встали со своих мест». Взволнованный Лопатин со слезами на глазах подошел ко мне, положил мне руки на плечи и сказал: «Львович, дайте честное слово революционера, что вы слышали эти слова от Лопухина». Я хотел ему ответить, но он отвернулся от меня, как-то безнадежно махнул рукой и сказал: